Не я привел Оливье Жескар де Стена на заседание Алая в отеле «Мерис». Это сделал Чавес. Я привел Костюшка. Чавес и Оливье Жескар де Стен знают друг друга долгие годы. Они часто встречаются на конференциях и у друзей. Как только Чавес решил приобрести отель во Франции, вначале его напрямую хотел купить движение, он тут же решил, что Оливье Жескар де Стен подходит на роль акционера и президента административного совета. Он знал, что его финансовые возможности позволяли ему принять участие в операции. Переговоры о покупке Трианона начались сразу же после конференции в отеле «Мэрис». Они были очень трудными. Я могу сказать это. Именно я их вел. Прервем на некоторое время барона де Кергали и вернемся чуть-чуть назад. Хосе Мария Чавес собирает в Париже главных кандидатов покупателей дворца Трианон. Своего брата Энрике, процветающего дельца, присутствующего на конференции в качестве бывшего декана одного колумбийского университета, Ива де Кергаля и Оливье Жескар де Стена. Конференция продолжается 4 дня, и наша четверка имеет время рассмотреть все возможные варианты будущей финансовой операции. Оливье Жескар де Стен уже неоднократно мог убедиться, что его приятель Чавес находится в очень близких отношениях с мунистскими организаторами конференции. Пак Бохи, Антонио Бетанкуром, Пьером Сейраком, Жан-Пьером Габриэлем. Но почему выбор колумбийского посла пал на знаменитый Версальский отель? Потому что этот 4-звездный отель с 3 гектарами парка рядом с Версальским дворцом очень нужен руководителям движения, ценящим внешние признаки могущества и законности. Еще бы! Именно в Трианоне Клемансо и его союзники вручили немцам в 1919 году свои условия мира. Именно здесь останавливаются проездом в Париже коронованные особы. Приобретение этой жемчужины европейских гостиниц вписывается в логику покупки Нью-Йоркера в Манхэттене или Виктория Плаза в Монтевидео. Каузе желает, как она сделала это в Уругвае, преобразовать старый престижный отель в современный центр для проведения конференций. Пьер Сейрак намекнул мне на это после заключения сделки. Чавес хочет выполнить в Трианоне крупные работы, обновить его и вывести на уровень Крийона или Бристоля. И, конечно, если отель будет принадлежать крупному руководителю Каузе, перед организацией откроются широкие возможности для проведения конференций. Достаточны ли все эти соображения для обоснования решения Хосе Мария Чавеса? Есть еще одно соображение, политическое. Один из главных акционеров Трианона очень интересует руководителей Каузе Европа. Его зовут Жан-Пьер Пейро. Бывший генеральный директор банка Риво занимает в 1984 году должность, которая привлекает внимание мунистов к его персоне. Он генеральный директор «Ви Францез» и компаньон Бруно Бертеза, газетного магната, только что купившего «Ново журнал». Для любителей совпадений. Первое. Весной 1984 года Жан-Пьер Габриэль, Никола Тандлер и Пьер де Вильмаре все еще сотрудничают в «Ви Францез». Второе. Отношения между всеми тремя никогда не были столь хорошими, как сейчас. Вильмаре только-только вернулся из исследовательской поездки по Дальнему Востоку под руководством Пак Бохи. Тандлер собирается сначала в Вашингтон, а затем в Токио со своими друзьями-мунистами. Третье. МКСОС, организация, которая объединяет под надзором Вильмаре некоторое количество антимарксистских партизанских движений, имеет одним из своих почетных председателей Бруно Бертеза. Газетный магнат, владеющий «Ви Францез», «Ажефи» и «Ново журнал», принимал личное участие в первых собраниях этой очень скрытной организации. Четвертое. Многие иностранцы, симпатизирующие Каузе Европа, члены МКСОС. Подведем итоги. Жан-Пьер Пейро – главный посредник Хосе Мария Чавеса и Ива де Кергаля в деле приобретения дворца Трианон, хорошо известен французским мунистам. Он компаньон газетного магната, чьи издания по многим каналам сотрудничают с Каузо.